Глава 5. После интервью Диана заторопилась в свой модуль. Шарф щекотал шею, место укуса довольно сильно опухло и чесалось. А еще Диана ощущала странную слабость и какое-то оцепенение. Она дошла до домика и без сил упала на койку, даже не раздевшись. Герман же после съемки методично расшифровывал интервью, пока Макс с Тарасом проверяли технику после арктических прогулок. Беседа получилась не длинной, но Диана, при всей ее красоте, совершенно не умела работать на камеру. Она часто путалась в словах, запиналась, делала долгие паузы, иногда заполняя их неловким постоянно тянулась почесать укус и нечаянно чуть было не сорвала радиопетлю. Становилось ясно, что у хорошего, длинного фрагмента рассказа без склеек отыскать не удастся. Герман мысленно поздравил себя с тем, что после беседы велел Максу наснимать перебивок как не в себя, включая восьмерку, обратку, глаза Дианы крупно и метеорологический модуль во всех подробностях. Восьмерка. Движение камеры в форме восьмерки вокруг респондента. Обратка. План в 1/4 респондента и через его плечо 3/4 интервьюера. Он уже почти закончил отслушивать интервью, как снаружи донесся какой-то шум. «Что там?» Герман выглянул в окно и увидел, что почти все сотрудники станции, включая Барнева, толпятся у медблока. Чуть поодаль стоял майор и тоже внимательно за чем-то наблюдал. «Пойдем», — Герман помахал Максу с Тарасом. «Что-то случилось. Не хочу прощелкать очередное ЧП». Ребята по-быстрому зачехлили камеру со штативом и вместе с журналистом вышли на улицу. У медблока собрались почти все обитатели станции. Артём Иванович, медик, стоял у входа и как можно громче объяснял. «Угрозы жизни нет. Я купировал аллергическую реакцию, ввел ей антигистаминный и дексаметазон. Не надо паники. Нам не нужен никакой вертолет с большой земли. Все будет хорошо». Герман протиснулся поближе и шепотом спросил у стоявшего рядом Егора. «Что тут за шум?» «Динке после вашего интервью поплохело. Задыхалась, шея опухла. Кое-как до медблока доковылялась, сейчас там лежит. И как назло, Сергей Николаевич мимо проходил, увидел ее и навел кипиш. Но врач вроде утверждает, что опасности нет». «Что с ней было?» Герман вспомнил шмеля под шарфом. «Какая-то аллергия сильная, непонятно на что. Вроде ели все одно и то же, причем не первый раз». Этот разговор прервал Барнев, обнаруживший телевизионщиков в толпе. «Герман Оттович, а может, вы нам что-то расскажете? Это после вашего интервью Диана попала в медчасть». Герман по достоинству оценил ледяную вежливость начальника станции. «Возможно». Герман, распихивая всех локтями, пробрался ко входу в медблок. «Но я бы хотел поговорить об этом с вами лично и с Витальдом Альфредовичем». «А мы что, ничего знать не должны?» Кирилл, механик и один из поклонников Дианы, возмущенно сделал шаг вперед. Вид у него был на редкость недружелюбный. Герман пожал плечами. До драки не дойдет, а если дойдет, то Кирилл сильно удивится. Герман хорошо знал, что гора мышц еще не означала победу в бою. Даже наоборот. «Я не делюсь непроверенной информацией. Это противоречит журналистской этике. Все, что я знаю, я расскажу начальнику станции, а он, в свою очередь, решит, придавать огласке мои слова или нет». «Какая к черту этика? Там Диана чуть не умерла!» «Она не умерла. Вы же слышали врача». Крисберг терпеть не мог непонятливых людей. «Ну, конечно». Кирилл стиснул кулаки и свирепо выдохнул. «Вам-то что? Вам лишь бы жареные факты ухватить. А что там, люди живые? Вот выкинул я телек дома и правильно сделал». «Сафронов, уймись», — поморщился Сергей Николаевич. «Нам еще внутренних разборок не хватало». Герман оглядел Кирилла с ног до головы и повернулся к начальнику станции. «Вы здесь, руководитель. Как решите, так и будет. Мою точку зрения вы знаете. Один вопрос только, если позволите». Сергей Николаевич выжидающе уставился на журналиста. «Человек попадает в медблок», — Крисберг бросил взгляд на Кирилла. «Печально. Но неужели это случай уровня ЧП?» «Здесь, да», — Барнев причмокнул губами. «До большой земли далеко, а набор медикаментов у нас ограниченный. А если бы у Дианы развилась сильная аллергия, мы бы не успели переправить ее на материк». «Ясно», — кивнул Герман. «Что ж, мы в вашем распоряжении». Барнев помрачнел. Произошло то, чего он больше всего боялся. Необходимость сохранить в тайне разговор с телевизионщиками. При упоминании Витольда Сергей Николаевич уже все понял. И одновременно опасность потерять доверие своих ребят, тем более страшное, что авторитет Барнева и так шатался из-за вседозволенности Радамазова и запрета приближаться к фургону. «Ах, какой же он дурак! Ну зачем надо было в голос орать и звать Артема Ивановича? Весь лагерь переполошил, и вот результат». Он вздохнул и покосился на майора. Тот едва заметно пожал плечами, как бы говоря: «Сам кашу заварил, сам расхлебывай». И Барнев принял решение. «Ну, рассказывайте, что у вас на интервью произошло?» «Тарас, покажи». Герман поманил видеоинженера, и тот вытащил из кармана спичечный коробок. Герман взял коробок, открыл его и вынул трупик шмеля. По толпе пробежал гул недоумения. Во время записи синхрона Диану укусил ледниковый шмель. Вот он. Он как-то залез к ней в шарф, и она его прихлопнула. Мы его решили взять с собой, как необычный сувенир из Арктики. Герман врал не краснее. «Шмель?» — недоверчиво прищурился до сих пор молчавший врач. «Диану укусил шмель? Но они же не кусаются. По крайней мере, я такого не припомню». «Артём Иванович, я говорю о том, что видел сам. Диану укусил шмель. Именно этот. Всю последующую беседу она непроизвольно пыталась почесать шею. Потом она попала в медблок. Это все, что я могу сказать». Вдруг послышалась какая-то возня, и к двери медблока чуть ли не подбежал Витальд. «Прекратите нести чепуху! Сначала медведь этот ваш, теперь Диана! Сколько раз вам повторять, что ледниковые шмели не агрессивны и не станут никого кусать? Это один из самых мирных видов шмелей!» «Ну, стали же!» – пожал плечами Герман. «По крайней мере, один. Я как раз хотел просить вас о консультации, ведь ситуация становится непредсказуемой». Барнев угрюмо переводил взгляд с Германа на энтомолога. Остальные сотрудники станции перешептывались, глядя на шмеля в руке журналиста. До всех начало доходить, что рядом с ними существует опасность, которой не помеха заборы и ружья. Кто-то из толпы, ближе к краю, крикнул: «А почему мы об этом ничего не знаем?» Барнев открыл было рот, как вмешался Витальд. «Да потому что это все чушь собачья. Я много лет занимаюсь ледниковыми шмелями, и вы все это прекрасно знаете. Вы сами многие видели на выездах гнезда шмелей. Я заявляю ответственно, как специалист, в конце концов, что ледниковые шмели не представляют никакой угрозы. Я не знаю, что себе напридумывали господа из московского телевидения, но...» «Артём Иванович, вы видели на шее Дианы след укуса?» – поинтересовался Герман. Врач кивнул. «Да, укус был. Похожий на укус овода. И сильная припухлость вокруг. Это я могу сказать точно». «Да может, она булавкой укололась?» – не сдавался Витальд. «Ну что за чепуха? Это какой-то оксюморон». «То есть медведя вам было мало?» – хмыкнул Герман. «Какого медведя?» – спросил Кирилл. «Вчера при выезде на натуру мы видели тушу белого медведя», — пояснил Герман, «у которого вся морда была искусана шмелями. Один шмель валялся рядом с трупом». «Это бред сумасшедшего!» — в отчаянии прошептал Витальд и утер вспотевший лоб. «У нас есть видеозапись места гибели медведя», — продолжал Герман. «Мы сняли тушу и детали крупным планом, чтобы у нас были доказательства на случай Ахтунга. Плюс мы принесли трупик того шмеля и показали Витольду Альфредовичу. Но он убедил нас, что шмели не опасны. Но я что-то в этом сомневаюсь, особенно после сегодняшнего». Сергей Николаевич Барнев угрюмо слушал перепалку Германа и ученого. Он надеялся, что авторитет Витольда возьмет верх над прямыми доказательствами опасности чертовых шмелей. Барнев снова бросил взгляд на притулившегося к стене майора. Тот всем своим видом выражал спокойствие и умиротворение. «Ну еще бы! Типа его это не касается. Моя хата, тьфу ты, мой фургон с краю. Ты чтоб тебе в рядовые разжаловали и заставили траву в зеленый цвет красить!» Вслух же он сказал совсем другое. «Так, тишина! Тишина, я сказал! Успокоиться всем! Меня послушайте, пожалуйста. Ситуация следующая. Диана вне опасности. Когда ей станет лучше, она вернется к своей работе. Чего и вам всем советую. Скоро приезжает Мизин. Он не должен видеть и слышать никаких панических настроений и прочего упадничества. Если из-за чьих-то разговорчиков нам свернут финансирование, эти кто-то больше за полярный круг шагу не сделают. Это я устрою. Дальше. Витольд Альфредович внимательнейшим образом изучит шмелей, укусивших медведя и Диану. Постарается выяснить, что за напасть такая приключилась. Всем остальным заниматься текущей работой, но быть осмотрительными. При появлении шмелей отгонять их. Если что, прихлопывать как мух. «Да что вы такое говорите?» — возопил Витольд в ужасе, вытаращившись на Сергея Николаевича. «Это же исчезающий вид!» «А я не хочу, чтобы исчезающим видом стала наша станция!» — повысил голос Барнев. «Далее. При работе на выездах быть предельно внимательными. Закрыть все части тела, которые может отыскать шмель. Я надеюсь, что эти меры предосторожности окажутся ненужными и чрезмерными, но пока мы не установим, что именно произошло, всем быть начеку. И держите себя в руках при Мизине. Вам же...» — он повернулся к съемочной группе — «следует соблюдать все те же правила. Я не буду ограничивать вас в съемках за пределами станции, в сопровождении, конечно. Но и вы отдавайте себе отчет, что тут дикая природа стала еще более дикой. Отдайте шмеля Витольду, пусть изучает». Толпа начала понемногу разбредаться по рабочим местам. Герман подошел к Щербакову, вручил ему коробок и поинтересовался: «Почему вы так упорно отрицаете возможность нападения шмелей? Я же видел собственными глазами, как Диана стряхнула его с шеи и вскрикнула». «Ну, потому что этого не может быть», — страдальчески закатил глаза Витольд. «Поймите, я посвятил ледниковым шмелям всю свою жизнь. Я защитил по ним диссертацию. Я знаю этих малюток наизусть, хотя еще многое предстоит выяснить». «О, да», — Герман саркастически улыбнулся. «Тут не поспоришь». Он махнул Максу с Тарасом, и они направились в свой модуль. По дороге их догнал Кирилл. «Вы извините», — буркнул он. «Я не хотел обострять. Просто я за Дину волнуюсь». «Я понял», — бросил Герман на ходу. «Поверьте, я тоже. Но раз врач говорит, что опасность миновала, можно выдыхать». «Странное что-то с этими шмелями», — заметил Кирилл, поправляя капюшон. «А именно». Герман никогда не упускал возможности поподробнее разузнать о любых нестыковках. «Они в норах живут», — пояснил Кирилл. «Мы их иногда видели, не часто, но было. Норы от леммингов, брошенные чаще всего. А иногда и с леммингами». «Вот как?» — приподнял бровь Герман. «Как Витольд Альфредович объяснял, вместе теплее. Это как его... симбиоз. А в этот сезон леммингов вообще нет. Ни единого. Все норы пустые, и эти гнездятся». «То есть вы хотите сказать, что лемминги исчезли, а на их место пришли шмели?» «Вот-вот. И их больше стало. Раньше одного-двух за сезон видели, а сейчас и раз в неделю не редкость. Действительно странно. Но я не биолог, я не могу судить, отчего так происходит. А никто не может. Витя, Витальд Альфредович, считает, что у леммингов мор, но не у всех же разом. Посмотрим, что он скажет по шмелям. Герман остановился у входа в гостевой модуль. Спасибо, что рассказали. Было интересно. Может, и вы нам интервью дадите? Нет уж, спасибо. Сразу заторопился Кирилл. «Я не птица, говорун. Да и рассказывать мне не о чем. О вездеходах, что ли?» «Ну, вы подумайте». Герман открыл дверь. «Такие вездеходы, как у вас, мало кто даже в мечтах видел». «До ужина. Всего хорошего». За ужином напряжение витало в воздухе. Не было слышно давешних шуток, а врач станции еще раз обстоятельно рассказал о самочувствии Дианы. Ей становилось лучше, но опухоль пока не спадала. Легкий гул был ему ответом. Вместо Дианы ужин разносил повар Виталий, но кусок в горло не лез. Витальд уныло ковырял вилкой макароны по-флотски. По-хорошему, слипшиеся ком склизких макарон с вкраплениями хрящеватого мяса неизвестного животного. И пытался поймать взгляд журналиста. Но Герман смотрел в свою тарелку, не желая ни с кем говорить. Обдумывать ситуацию Герр Крисберг предпочитал в тишине и одиночестве. После ужина Витальд набрался храбрости и направился к гостевому модулю. «Да?» У дверях стоял журналист с наушником в одном ухе. Второй, ради гостя, он вынул и спрятал в карман. «Я хочу извиниться». Витальд ненавидел себя за слабость, но то, что он обнаружил при изучении трупиков шмелей, требовало безотлагательного разговора и желательно с теми, кто был хотя бы минимально в курсе. «Вы опять оказались правы. Черт, почему вы всегда оказываетесь правы?» «За это меня и не любят», — пожал плечами Герман. «Так что у вас? У вас вид, будто из-за стенков». «Перед ужином я несколько часов провел в лаборатории, изучал эти трупики. Можно я войду?» Герман посторонился, пропуская ученого. Макс и Тарас с любопытством наблюдали за ним, каждый со своей койки. Обычные технари, они любую свободную минуту использовали для отдыха, памятуя, что их работа всегда на ногах. «Я изучил эти два образца», — чуть отдышавшись, сообщил Витальд. «Не так подробно, как хотелось бы, но вы были правы. Эти шмели могли ужалить. В принципе, все шмели могут жалить, самки и рабочие особи, но их яд слишком слабый, чтобы доставить какие-то значительные неудобства, не говоря уже о такой сильной аллергии. У шмелей жало гладкие, как у ос, они могут укусить и вынуть жало». «Я уже поплыл», — признался Герман, и Щербаков умоляюще посмотрел на него. «Поймите, я обнаружил, у этих образцов жало вырвано из тела, как у пчел. Пчела, укусив и лишившись жала, умирает. Так же, как и эти шмели. У них было пчелиное жало с зазубринами и пчелиный яд». «Погодите-ка». Герман сел и вынул из уха второй наушник, что символизировало самое пристальное внимание. «Пчелиный яд? У шмеля?» «Ну, или схожий с ним. На пчелиный яд у многих людей сильная аллергия, как, видимо, и у Дианы. Я изучил шмелей под сильным увеличением и обнаружил, что их тельца повреждены так же, как бывает у пчел после укуса. Они каким-то образом приобрели пчелиное жало и все сопутствующие украшательства». Макс с Тарасом переглядывались, не очень-то понимая, к чему клонит ученый, а вот Герман мрачнел с каждой минутой. «Вы уверены?» «Я специалист по настоящим пчелам, к которым относятся и все шмели. Да, да, я понимаю, как вы ко мне относитесь. Я был слишком самоуверен. Я считал, что это невозможно». «Для ученого вы слишком часто произносите слово «невозможно», — заметил Герман. «Не находите?» «Я академический ученый. Я отталкиваюсь от уже известного. Да, ледниковые шмели не так хорошо изучены, как их более южные собратья, но все же это шмели. О них многое известно». «А что могло произойти?» В Тарасе явно умер Юннат. «Пока не знаю и даже предположить не могу. Шмели и пчелы виды довольно близкие. Шмели даже могут делать мед, хоть он более водянистый и плохо хранится. Но все же это разные насекомые, как уже ясно из их жала». «Ну и?» Герман с трудом выводил Щербакова из отвлеченных рассуждений в практическую плоскость. «Это может быть мутация?» «Не исключено», — согласился Витальд. «У насекомых они происходят значительно быстрее, чем у млекопитающих. И все же в прошлом сезоне ничего подобного не наблюдалось. Плюс мне рассказали о покинутых норах леммингов». «А они-то что?» «Мне кажется, леммингов постигла судьба того медведя. Их просто перекусали и заняли их норы». «Да ладно!» Тарас аж слез с койки. «И никто об этом не знал?» «Лемминги – существа скрытные, да и кому в голову придет тревожить их норки? А еще мне Гена и Егор сказали, что животные стали держаться ближе к лагерю. Они чувствуют опасность и пытаются найти убежище, хотя бы у нас». Это все звучало как сценарий плохого фантастического фильма или боевичка категории «Б». Но Герман понимал, что это правда. Неизвестным образом мутировавшие шмели стали реальной угрозой для жителей Новой Земли. И он даже догадывался, откуда взялась эта напасть. «А этот ваш тащ-майор с фургоном, который сезон с вами?» «Первый. Погодите, вы думаете, это какие-то военные эксперименты?» Витальд даже вскочил, нервно начав мерить шагами тесный модуль. «Нет, нет, что вы! Я понимаю ваш скепсис, но Радамазов занят чем-то другим». «Настолько другим, что именно в этом сезоне зверьё жмётся к лагерю, а вокруг летают шмели-террористы. Я проходил биологию в школе, не больше, но даже я знаю, что за один год нельзя мутировать в терминатора с ядом в жопе». «На этой земле было 132 ядерных взрыва», начал было Витальд, но журналист в голос рассмеялся. «Последний взрыв был произведен в 1990 году. Сейчас прошло уже почти четверть 21 века. Либо шмели должны были мутировать еще тогда, либо они не мутировали вовсе тогда». На Щербакова было жалко смотреть. Да он и сам все понимал. Мутации, взрывы, таинственный фургон Радамазова – все это было лишь сотрясение воздуха, избитыми словами и общими фразами. И тут он вдруг поднял голову с озарившимися светом понимания глазами. «Есть один вариант, как такое могло произойти. Один на миллион, но ведь и такое выпадает. В лотереях. Ведь правда?» «Что?» Чуйка Крисберга безошибочно подсказала ему, что сейчас будет откровение почище Иоаннова апокалипсиса. Макс с Тарасом не шевелились и даже забыли дышать. «Потревоженный рефугиум». Витальд Щербаков был торжественно печален.